Аудиокнига представлена порталом Предания.ру, самым крупным православным мультимедийным архивом в Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите. Предания.ру. Митрополит Вениамин Фетченков. Всех скорбящих радость. Молитвы ко Пресвятой Богородице. Молитва первая. Святого Ефрема Сирина. О Дева, Владычица Богородица, Творца и Господа видимых всех и невидимых, Единого от Троицы, Бога же и человека росшая, обиталище Божие, вместилище святыни и благодати, в нем же, благоволением Бога Отца и содействием Святаго Духа, телесне вселися полнота Божества. Всякое создание высотою превосходящее, слава и утешение, радость и веселье ангелов, апостолов и пророков царственной венче, приестественная крепость мучеников, ублажение и хвало преподобных, с поборницы в их подвизях и побед подательницы, непрелестная путеводительница спасения, безмолвие наставницы, двери откровений и тайн духовных, источники света, врата жизни вечная, неистощимая реко милосердия, море дарований и чудес неисчерпаемое. Яку Матерь человеколюбивого Владыки, зело всем состраждущую, умоляю тебя, милостиво буди мне, уничиженному и недостойному рабу Твоему, преклонись к смирению моему, разжени видимых и невидимых врагов моих, стань за мя непотребного пред лицем их, яко возбранное оружие, крепкое защищение, необоримая поборница. О Владычица, благаго, всеблагаго и преблагаго Бога Мати, милостивно призри на молитву недостойного раба Твоего и яви неизреченное Твое на мне милосердие, презревши прегрешение мое, я же соверших словом или делом, моим ли произволением или за немощь воли, ведением или неведением. И всего обнови мя, всесвятому и животворящему духу, и же есть сила Вышнего, прежде всех утробу Твою осенивый и в ней обитавый, тому храм и мя сотвори. И тако да познают все верующие же беззаконние, яко вся елико восхочеши, возможно, суть тебе, Владычице, аще на небеси или на земли. Ты бы еси воистину Богородица, истинного Бога во плоти поросшая, Мати единого Царя и Владыки всяческих. Ему же подобает всякая честь и поклонение во веки веков. Аминь. Молитва вторая. О Мати Божия, всякого разумения высшая, о Дева, всякое девство превосшедшая, яко Дева, прежде Рождества воплотившегося от Тебе, паче всех дев была еси, и в Рождестве и по Рождестве паки Дева прибыла еси. О Владычице Богородице, Христа Спасителя и Господа нашего, во чреве Твоем несказанно носившая, и Бога во плоти непостижно родившая. О пречистая отроковица, Тобою естество человеческое от Бога некогда отступлешее, паки, неизреченного Его ради человеколюбия, с естеством божественным соединися, ни слияния, ни же применения во ипостасях претерпевши. О Мати и Деву, и примирившися с Богом, Тобою милостиво, Сына Твоего и Господа нашего паки обретаем, егда зависти и лукавого должное не творим. Сего ради ас, недостойный и многогрешный, обаче милость получивый быть и верен Спасителю моему и Богу, и благодатью во святем крещении одеянный, дерзаю принести Тебе от всего сердца сей глас молебный. Тя, Владычице, прошу, Тебе, милостивую и человеколюбивую Матерь милосердого и человеколюбивого Бога умоляю, не отрини, Госпоже, смиренного моления моего. Будем избавительницы, на тя бо всю надежду мою возлагаю, на тя уповаю. Своею божественную благодатью покры мя, пречистая, и путеводствуй по воле святей Сына Твоего и Бога всею жизнью моей. Отпущение грехов мне и спроси, прибежище, покров, защищение сде, и в жизнь вечную руководительница буди. В страшный же час смерти не остави меня, владычица, но подчися на помощь, и от рук бесов, мучающих, исторгни мя. Можешь, ибо, яко сущая мать Бога, вся сия совершите. И на праведнем судище неосужденном молитвами Твоими сохрани мя, якуда спасен благодатью Твоею прославлю Тя и восхвалю Всеблагую Троицу во веки веков. Аминь. Молитва третья. Пресвятая Владычица Богородица, душею и телом единая токма чистая, едино всякое целомудрие и девство превосшедшее, едино обитель полноты благодати Всесвятаго Духа явльшаяся. Не отрини меня недостойного, нечистого, душу и тело сластолюбивым житием моим осквернившего. Очисти мой ум от влечения ко страстям, блуждающие и омраченные помыслы мои к непорочным стремлениям обрати. Всем движением души руководительница будь. От обдержащего мя злага и срамного уклонения к пожеланиям и порокам освободи. Ослаби угнетающий мя грех и окаянному, слепотствующему уму моему трезвение и рассуждение даруй. Якуда избавлюся от тьмы греховные, сподоблюся прославлять и тя, истинную Матерь истинного света, Христа, Бога нашего. Тя бо едину с Ним, и Его ради благословят видимые и невидимые твари, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Молитва четвертая. Дева Владычица, благодатная Богородительница, преблагословенная, Богообрадованная, вместилище Божества, единородного Сына Бессмертного Мати и незримого Отца, дочерь. Преклони ухо Твое мне и внемли словам сим, скверными и нечистыми усты моими глаголимым. Сердцем сокрушенным и смиренными помышлениями прибегаю к благоутробию Твоему. Не пренебрези мне жалости достойного, не попусти погибнуть ими непотребному рабу Твоему. Исцели окаянную душу мою, злыми страстями одержимую, себо враг попраю, грехми сластолюбие сокрушив, и сама с храм телесный скверних, непристойными похотениями о колях, и вся чувствия моя делы немыслимыми растлих, и уже не дерзаю вознести к небу руцы мои, студными деяниями опрокаженные, на молитвы еще отверзаю уста, но и сия злоречием и осуждением ближних опорочена суть. Сердцем воздохнуть и хотел бы их, а бачи срамные нечистоты пригнетают е. И горестно и студно ми есть, и уже не смею просить и множеству грехов моих прощения, и неизлечимых язв исцеления от человеколюбивого и без числа миловавшего Бога моего. Сего ради к Твоим щедротам припадаю в прахе злосчастных и заблудших. Разве бы Тебе инаго упования, инаго прибежище не имам? Ты есть единое мое утешение, радость души моя, избавление скорбей, искупление от плена страстей, восстание падших, обновление души и тела, лучезарный светильник духа моего, освящение оскверненных, облагодатствование кающихся, обожествление смертных, прикровение наготы моя, рыданий моих прекращение, горестного жребия моего применение. На тя вся моя надежда. Не лиши мя предстательства Твоего, но помогай ми и покрывай пред лицем Сына Твоего, моления бо Твои приятны суть Ему, ибо благоволивый зрак раба от Тебе восприятие всегда хранит милость свою к Тебе, неизреченным рождением Ему послуживший. Паче же и радуется он ходатайством Твоим и благою волею исполняет их, славу Тебе, яко себе самому вменяя. Токма Ты, убо не презри мне окаянного, да не прекратит безобразия зол моих еще и Твоя милости. Яко иныя помощи, крепльше Тебе, воистину нигде живем и не зрю. Сего ради аще и повинен есим во множестве прегрешений, а бачив покаяние к Тебе, скорой помощнице в скорбях притекаю и из глубины сердца вопию. Помилуй мя всяких грехов и расслабления исполненного. Прими убогое моление сие от беспомощной души моей, услыши вопль болезнующего сердца моего. И молитвами Твоими неотвержено сотвори мя от Сына Твоего и Бога, грешников Спасителя, еще же и Царствие Небесного Причастника быть исподоби, во еже в благодарении славословите единого в Троице Бога, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Молитва пятая. О Дева Владычице, Господа моего Иисуса Христа, Мати, вем, яко и нечист, и осквернен, и непотребен есмь, всякубу меру превзыдоша, паче числа песка морскага, умножившаяся беззаконие моя. Обаче к Тебе прибегаю, покаяние принося и грехи мои исповедуя. Прости мя, Владычице, помилуй мя, человеколюбно всех милующая. Не отврати лица Твоего от мене, да не возрадуются врази мои. Но на большее покаяние возбуди дух мой и на путь спасения направи мя. Да паки, возвратився на него, Твоею помощью надежно спасуся, Тебе, сопутнице мне сущей. О, Владычице, человеколюбивого Бога Мати, смири мое сердце и исполни его сокрушением. Дашь очам моим слезы и светом молитв Твоих просвети их. Окропи очисти мя иссопом милосердия Твоего, и моими слезами по благодати Твоей омый мя. О Мати Господа моего Иисуса Христа, прими смиренное исповедание сие и моление мое, сохранив покаяние и прочее время живота моего, во время же исхода души моей от телесе, воззри на мя милосердно. Заступница моя буди и рукописание грехов раздери. Итак, о спасенна мя приведи к престолу Сына Твоего и с обезначального Его Отца, и Всесвятаго Духа, Святоначальная и Единосущная Троицы, ей же подобает всякая слава, честь и поклонение во век и в век века. Аминь. Молитва шестая. О Дева Владычица Богородица, вем, яко недостоин есим и взирати на образ Твой. Ты бы душею и телом пречиста еси, и воистину праведно Ти есть возгнушатися мною отовсюду отверженным. Но понеже рожденный Тобою Бог, того ради человек бысть, да грешники призовет к покаянию, и Ты, убо, прими исповедание множества тяжких грехов моих, и умоли Сына Своего и Бога, да явит Он милость Свою к бедней души моей. Великое бо множество беззаконий моих недостойно мя творит, во еже возвести к Нему очи мои, и самому просите прощения от Него, як многими дарми от создавшего мя Бога насладився, вся сия забых неблагодарный. И ныне нищ есим добродетельми, страстьми же сый богат. В самем себе весьма срамляюся и осуждаюся от Бога, обличает мя совесть, постыждают деяния. Слезят надо мною ангели, посмеваются демони. Прежде смерти мертвец аз есим, прежде суда осужден, прежде бесконечные муки отчаянием терзаем есмь. Сего ради к Твоей, о Владычице Богородице, скорой помощи притекаю. Преклонися к недостоинству моему пречистая, яви жалость мне беспомощному непорочная. Великое бо имаше к рожденному Тобою дерзновение, яковаго никто же иный отнюдь имать. Ты, яко Мати Божия, вся можеши, ничто же невозможно Ти есть, а щиток мо восхочеши. Не презри убо воздыханий, слез и рыданий моих, не отрини скорби и утеснений сердца моего, не тщетно остави надежду на Тя, но молением Твоим милосердие Сына Твоего ко мне преклони, и сподоби мя, горестного и недостойного раба твоего, паки восприяти первую красоту духовную, совлечи же себе безобразие страстей, искорени исторгнуте сластолюбие, преклонитесь же к правде, во святыню без страсти и облещися, умрете миру греховному и к жизни добродетельней воскреснуте. И посем не остави мне немощнаго, владычица, но буди мне спутница на земли странствующему и плавающего по море житейскому окормляй мя, бодрствующе укрепляй и спяще охраняй, оскорбляемого избавляй, оклеветуемо защищай, падающе удержи, изнемогшего восстави и паки утверди, воюющих намя бесов победи и от смертной напасти освободи, врагом видимым и невидимым страшными на всякий час показующи. Да известно познают тии, яко аз раб твой Богомати, Бога и Царя всех росшая, ему же подобает честь и поклонение во веки веков. Аминь. Молитва седьмая. Се умоляю тя, родительница невечернего света, внемли, елико хощу поведать ити. В тину погружаюся аз окаянный, землю множеством грехов оскверних. Се вижу, стенает земля от мене, с воздыханиями показует мя судьи. Во свидетели солнце и небо со звездами призывает. Буря помышлений моих в отчаяние мя погружает. С трепетом приговора душа ожидает. Страшное чудо, воистину страшное, како еще грехи мои терпел есть Господь. Како не свел еще мя живо в одно адово, како и свыше не посла невидимого оружия поразить мя всю жизнь осквернившего. Верую, яко несомненно ты, владычица, мольбами своими жизнь исходатайла иси мне, надежду имущи на мое покаяние. И се ныне, о Богородица, токмо на тя все мое упование. Аще и стыда лице твоего служителя исполнено есть, а баче к тебе прибегаю с мольбою. Ты же, о мати, и сама рожденного тобою всегда умоляешь. Да подаст он и мне, недостойному, едину крупицу от щедрот своих. Разреши, нерешимая узы моя, я же жизнь мою Христа росшая, воскреси мя, нерадением умерщленного. Слезами покаяния убели мя, страстями очерненного. Сокрушение сердечное, рыдание и слезы сама подашь тьми, владычице. Яко жена во чреве имевшая воплотившегося на спасение наше Бога, даруй мне совершенное грехов оставление. Отчужденного мя от ангелов, паки возведи к ним, Богородица. И сама светом божественного лица твоего озари, яко да и во дни, и в нощи восклицаю ти песнопения. Сподоби мя и ныне, и в оный день, умным очима узреть тя пречистая, да обрадован буду тобою, аз немощный и унылый. О пристани моя и ограду, о крепости моя и надежду, о сладкий свете и утешение рабу твоему, о пастырниц и прокаженные овцы твои я, не отрекающиеся, о целительница гнойных язв, простирающего к тебе расслабленные руки, не гнушающиеся. О скоропослушная мать мира, милосердно внемлющая горьким стенанием и слезным молением оскверненных уст раба твоего. И на сей час прошение мое приими. Ночь жизни сей да будет мне день спасения тобою, Бога невестная. Воистину бо вем, елико аще восхотела бы еси, вся пред лицем рожденного тобою возможеше. Ему же пету быть и подобает глас и преподобными. Обачий аз отчаянный, но тобою покрываемый, от всея души моей я приношу ему честь и поклонение, ныне и во веки веков. Аминь. Молитва восьмая. Весе владычице, яко несть во мне отдел моих спасения надежды, ибо волею своею растлих душу и тело мое. От юности непотребен сосуд и негоден обретохся. Вслед дьявола во всем идох окаянный, и в помышлениях моих и деяниях. временем многим навыкновение ко грехом приобретох. И разве токмо на малый час во уме моем помраченнем свет покаяния озаряет? И тогда страшную клятву Сыну Твоему и Богу от всего сердца даю, вопия. Прости ми, Владыко, прегрешение моя. Отселе пристаю аз, грешите пред Тобою. Но, о долготерпение Бога моего Христа Жизнодавца, как утерпит токмо Сын Твой, Владычице, зря непрестающая клятва преступления и ложь, им же несть конца во мне окаяннем. О, каково бесстрашие мое, коль велико призорство! Еще бо обещанию сущего устех моих, уже паки делом от него отрекаюся, лучшего желая, к худшему и большему, паче прежнего, греху стремлюсь, а ненасытный. Итако, в нечувствие всегда себе привожу, и, яко свинья омывшаяся, паки в кал гнойный возвращаюся. И что сотворю, о владычице, ты помози мне, пречистая, не попусти ми достояние лукавому до конца быти. Но аще и ослабевша, аще и противу воли моей я, сотвори мя раба, сыну твоему, и сосуд потребный духу всесвятому. А еже како сие будет, сама ты веси и волишь. Токмо спаси мя, и дар подашь мне, да прославлю тебя от всего сердца, и всея души моей я, восклицая тебе, сице. Радуйся, песни херувимов и ангелов гимне, радуйся мире и радости человеков, радуйся раю сладостей, радуйся древо жизни, радуйся стено верных и бедствующим пристанище, радуйся Адамово воззвание, радуйся Евы искупление, радуйся благодати и бессмертия источниче, радуйся святаго духа сосуде запечатленный, радуйся храме божества, радуйся Господень престоле, радуйся, непорочная, главу змея сокрушившая. Радуйся, прибежище тяжцы измученных. Радуйся, искупление клятвы. Радуйся, через рожденного от тебе миру радость явившая. Радуйся, Мати Христа, Сына Бога Живаго. Ему же подобает слава, честь и поклонение. Ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Молитва девятая. Род человеческий, ходатайцу крошшемуся от Тебе Богу, обрети Тя, Богородице. В Тебе, Бо, и предстательстве Твоем имут вси заступление, яко дерзновение стяжало еси к Сыну Твоему. Сего ради и аз, пламенным сердцем к Тебе притекаю. Не дерзая, Бо, к Нему, ни средстве не приступить, Тя о спасении умоляю, да посредничеством Твоим и аз узрю Его». Внемли рабу Твоему, всю надежду по Бозе на Тя возложившему. Помилуй служителя Твоего, человеколюбивого и милосердного Бога Мати. Избави мя совестью осужденного. Зной сластолюбия угаси во мне, воспламени же любовь к Сыну и Богу Твоему. От непристойных пожеланий чувства моя огради. Все умоляю Тя, да дастся мне время на покаяние, да не поразит мя смерть еще не готового, да не буду ввержен во огонь негасимый, яко никогда же доброго плода приносящий. Но возжги паки, светильник души моя, мрак скорбей моих разжени, мглу страстей моих развей молитвами твоими, дашь тьми свет покаяния, к сокрушению направи. Прочие дни живота моего сподоби во благоугождении человеколюбцу Богу препроводите. Елико еще в жизни сей пребываю, покрывай и сохраняй мя, в скитаниях моих сшествуй ми, ко граду небесному углади все пути моя. Егда же предстанет конец мой, явися, владычице, на помощь, утоли болезни, облегчи мучения, и в вечные обители путь укажи бедней души моей, и тамо препроводи ю. Да не одолеют мя темные силы и увлекут в одно адово, ни, но да увижи аз судею милостиво, и тобою от вечного пламени избавлься, райским утешением в Троице наслаждуся и небесное царство восприму. В жизни же сей отжени от меня смиренного раба твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, тщеславие, блуд, прелюбодеяние, чревоугодие, самолюбие, нетерпение и вся лукавая помысла окаянного сердца и помраченного ума моего. И избави меня от многих лютых предприятий, яко немощен есмь. Аз же, тобою хранимый, возвеличу и прославлю тя, яко заступницу рода человеческого. Тя бо все языцы ублажают, Дева, Владычица Богородица, упование всех христиан и паче всех смертных препрославленная, яко Мати еси Христа Бога нашего, Ему же подобает всякая честь и поклонение во веки веков. Аминь. Молитва десятая. Милостивая Мати, человеколюбного и милостивого Бога, услыши меня с высоты славы Твоей, да внидут в уши Твои словеса моя, внемли воплю моему из глубины души исторгающемуся, и скорбного моления моего не отвержи. Ходатайством Твоим жизнь мне сохраняющи, повели отверсти уста моя, да еще прежде кончины возмогу исповедать величие Твое. Согреших аз всенепорочная, согреших, и беззаконие моя вем, и грехи мои предо мною всегда суть. Но и еще возблаговоли на последнее прошение мое, исповедание раба Твоего, дашь тьме источники слез и очисти ими тину грехов моих. Всели благоговейный страх к Сыну Твоему и Богу, и внутрь души моей я снизойди, да очищуся слезами, и да воссозиждется во мне дух спасения. Возжги свет духовный в помрачении души моей, да в тишине и чистоте Его сияния вознесу жертву по заповеди Сына Твоего и Бога моего, грешных, а неправедных призвать и к покаянию пришедшего, да приимет Он ходатайством Твоим имени недостойного. Аще бо и мнозе от века быша согрешившие, владычица, мнозе во вся времена не сохранивша заповеди Сына Твоего, но ни единого же несть, Его же не превздох мерою беззаконий. Вся Писания, ветхая же и новая, славят подвиги праведных, мене же обличает внутрь сущий суд совести, яко грехи беззакония моя превздоша всех злых от века. Адам, прияв заповедь и закон, не соблюде их, а бачи той пречистая никаковаго падение и осуждение прежде не ведя. Что же реку аз, окаянный, в мое оправдание? Неудержим есмь и самоволен, а сам при лежах вся злая творите. И ныне несть ми извинения, окаяннейший есмь всех сынов адамлих, беднейший содомлен, огнем поглощенных. Воистину помышляю себе несчастнейше всех несчастных и паче всех грешников в Ветхом и Новом Завете сущих грешнейше. Крестився, аз паки сквернюся, восприятием благодати украшенной в греховную срамоту облекаюся, и тако изнищеваю благодать в крещении ми данную. И удовлеет ли ми помышлений и разума, времени и путей, ими же очистил бы их грехи моя, яко же море многие сущие. И что будет ми, камо пойду? Небесная стезя неприступна мне, узок путь земный, подземная врата страшна суть, отовсюду в неизобразиме беде суща мя вижду. Опасности неизбежные везде стерегут мя, мысль и слово мое иссякают. Но, о многомощная Мати всемогущего Бога, дашь тьми руку помощи беспомощному, воздвигни смятенную душу мою, рекши ей, аз есмь спасение Твое. Внемли сей мольбе моей и из бездны скорбей исторгни мя, аз же прославлю Тя, преблагословенная Мати Христа Бога нашего, Ему же подобает честь и поклонение во веки веков. Аминь. Молитва одиннадцатая. Пресвятая Владычица Богородица, услыши моление мое и исполни е, На Тя, Бо, надежду всех концев земли, уповаю. Угаси пламень телесе моего, укроти бурю гнева, до конца истреби суетное превозношение тщеславные юности моя. Ослаби лукавое мечтание сердца от злых духов наводимое. Иссуши непрестанно находящий поток нечистых помыслов, искушающих мя. Научи язык мой глаголоти токмо полезное, очи мои, зрете едину красоту святыни. Отверзи уши мои, да возмогу насыщати со сладчайшими медовещаниями святаго Писания, и творите я твоею помощью. Очисти уста моя, да сподоблюся Вышнего Бога Отцем моим именовати. Даруй мне время покаяния, и от внезапной окончины избави мя. Очисти и омый от всякие скверны плоти и духа. Дашь рабу твоему сердце сокрушенное, умерение помыслов, уму целомудрие, трезвение души, смирение в мыслях, правый дух, житие благорассудное, еще же и мир, его же дарова Господь наш учеником своим. В тишине не волнуемей сохрани мя, отрадою несказанною и непрестающей радостью возрадуй мя. Я, куда покаявся, шествую правым путем заповеди Сына Твоего, и прочее поприще жизни моей я прийду уже непоносим судом совести моей я. Дашь мне, ныне молящемуся Тебе, чистую молитву, да достойно славословлю Тя, даже до самой смерти вся дни спасительного подвига моего. По кончине же от злобных истязаний воздушных мытарей освободи мя. Тебе, о владычице-богородительнице, свете омраченных очей моих, утешение души моей я, надежду и спасение мое, приношу сия моления. Посих же, и еще о едином молю тя, путеводительница моя преблагая, сподоби мя, покаявшегося и о гресех сокрушающегося, неосужденно, аще и всячески недостоин есмь, причащатися причистая крови, и тело Сына Твоего, и Бога моего, во спасение души и исцеление тела, и в залог вечной жизни. В будущем же веце, сладости небесной вечере, причащайтесь, и райских неизреченных благодатей Божие Царство удостой. Аз же, приятие сих благ сподобився, во век века воспрославлю Сына и Бога Твоего, с обезначальным Его Отцем и животворящим Духом, яко же и ныне, такожде и присно, и в бесконечные веки. Аминь. Молитва 12. О Дева, Владычица Богородица, Христа, Спаса нашего и Бога, во чреве носившая, на Тя всю надежду мою возлагаю, на Тя уповаю, Ты бо и бесплотных сил превыше еси, огради мя, пречистая, божественную своей благодатью, путеводствуй в жизни моей, по воле Сына Твоего и Бога нашего направляюще. Даруй мне отпущение грехов, буди прибежище, покров, защищение и окормительница в жизнь вечную. Ты едина, Владычица Богородица, над всею землею превознесенной еси. Аз же, Бога Невестная, с верою благословляю Тя, с любовью величаю и со страхом поклоняюся Тебе, Ты бо хвала всех похвал и всех высот вершина еси. О Владычице, Богом дарованные ми отраду, божественное прохлаждение сущего внутрь мене зноя, струя, источник слез моих исторгшая, лучезарный светоче души моя, богатство в нищете моей, сила в немощах, неисцельных язв исцеление, конец рыданием, разрешение уз, внемли молитвенным воздыханием моим, умилосердися воплю моему, и на слезы моя презревши, к прошению моему преклонися. Яко мати человеколюбца Бога, яви ми милость свою. Утоли неутолимое похотение мои, свободи мя от терзающих мя страстей, умерщвляющих душу мою, и на земле живых, в лоне праведных воссоедини мя с собою». О, общая всех радости, общая всем предстательниц, умоляю Тя, сподоби мя возвеселитесь оною радостью неизреченною, я же в рожденнем Тобою, Царе и Боге, в несказаннем Его чертозе, в непрестающем услаждении, в нескончаемом Царстве Его сияет. О, Владычица моя, прибежище мое, жизнь моя, оружие, похвало, упование и сила моя, даруй мне наслаждайтесь неизреченными благодатьми Сына Твоего. Сего прошу от Тебе, Ты бо, яко Всевышнего Мать, подобную Ему, аще изволишь имаши силу. Того ради уповаю, яко приему от Тебе, Его же чаю, о Богоневестная, росшая всех надежду Господа нашего Иисуса Христа. Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение, со безначальным Его Отцем, благим и животворящим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Молитва 13. О Дева Владычице, Пречистая Богородице, Всеславная Госпоже моя, Высшая Небес и чистшая светлости солнечных, честнейшая Херувим и славнейшая всех сил небесных, апостолов похвало и мучеников крепости, радование преподобных, осияние подвязающихся, золотая кадильница, светильнича светоносный, купино неопалимое, божественнейший законе, истинный кивоте, жезли Ааронов процветший, воистину Божезел еси, от него же истинный плод, Сын Твой Христос прозябе. Ты плотью Бога Слова родила еси, но и по Рождестве, яко же прежде Рождества, пребываешь и Дева. Тобою во Христе Сыне Твоем с Богом Отцем примирихомся. Ты грешным и беспомощным помощница еси. Ты еси утешение мира, сирот-хранительница, пленных искупление, монашествующих укрепление, упование мирских человек. Ты вдовам терпение, покров и защищение еси, похвала, радость и венец девствующим. О честная Владычице и Госпоже, укрый и охрани мя, да не превозносится лукавый враг надо мною. Ты, бо пренепорочная, помощь моя еси, и иного прибежища, кроме Тебе, не знаю. Со слезами молю Тебя, Владычица, да не осудит мя Сын Твой и Создатель мой по множеству содеянных мною грехов в вечные муки. Умоляю Тебя, да сподоблюся и аз ходатайством Твоим в обители святых в нити. Иде же несть слез, ни скорбей, ни же смерти, ни мук, но радость непрестающая, наслаждение праведных, жизнь бесконечная, утешение и слава. Исполни уста моя благодатью Твоею, возбуди язык мой от радостные души и теплого сердца славословите Тя. Дашьте мне силу воззвать эти ангельское хваление, ежити Гавриил изрече, радуйся, благодатная, Господь с тобою. Сподоби, о Дева, смиренного раба твоего, избавитеся ми от грехов и страстей. Разжени помыслы, я же от дьявола мне пребывающая, и во еже в преисподняя душу мою не зринути от него насылаемая. Страх Божий и любовь даруй ми, о Дево, и жизнь непорочную подашь ми, теплоту веры ко Господу и милость к ближним даруй. Посли ми терпение, смирение, воздержание и пощение, сокрушенные слезы, память вечных мук и от всех злых отвращения. Я куда сподоблюся и аз в нити в чертог Сына Твоего и Бога, и таму со всеми святыми прославите великолепое имя Пресвятые Троицы во веки веков. Аминь. Молитва 14. О Всепетая Владычице, источниче милосердия, бездна человеколюбия, водо живая, предстательница грешных, истинное виноградное лозо, небесное блаженство, общее всех прибежище, жизнь всего мира. Суетному, мятущемуся и прелюбодейному миру, продав себе до конца, обаче беспечален в деяниях и помыслях аз пребываю, и в небрежении житие провожу. Но яко состраждущая Мати Божия, не возгнушайся мною грешным. Моление же сие, аще и оскверненными устами тебе приносимое, прими. И милостиво судию благоприятными твоими молитвами соделай. Умоли сына твоего, да презрит вся грехи моя. К покаянию ум мой направи, не попусти, да буду сатане достояние. Паче же ходатайством твоим обнови мя и исправи жизнь мою. Я куда возмогу без страха предстати судии и оного ужасного мучения избежати. Сотвори же мя наследника славы, молящая сем сына твоего и создателя моего. Ему же подобает слава, честь и поклонение во веки веков. Аминь. Молитва 15. О Пресвятая Владычица Богородица, радости отягощенных, предстательство обидимых, помощи беспомощным, сила немощных, жезли слепотствующих, спасительный корпчую заблуждающим, освященный ковчеже, им же от потопа греховного спасаемся, купино неопалимая, юже Моисей Боговидец зряше, золотая кадильница, из нея же слова, плоть себе возжегше, благоуханием вселенную исполни, седмосвечный светильниче, паче сияния солнечного воссиявый, скиние святая, стамно манну Христа вместившая, жезли Ааронов прозявший, руно Гедеонова, богописанная книга, ея же ради рукописания Адамова раздрася, горо Божия, в ней же Господь обитати благоволи, прекрасная по естеству, никим же укоризнам надлежащая, вся непорочная, полноту Божества, Сына Отчего в себе вместившая, Иезекииле во врата, на восток зрящая, клеще огненное, юже Исаия видя, горо Даниилова несекомая, вершину Аввакумова, добродетельми преосененная, приукрашенное вместилище Божие снисхождения, примирение мира, раю святейший, воедеме насажденный, древо живоносное, роза благоуханная, цветень увядаемый, чистейшая лилия, образе девства, без красок начертанный, боготканное порфиро, яснейшее всех пророчеств исполнения, немолчная уста апостольская, крепкое основание подвижников необоримых, царей утверждения, иереев похвало, прегрешений прощения, неумытного судьи умилостивление, души моей и тела обновление, спасение мое, жизнь моя, свет мой, упование мое, отрада моя, прибежище мое, покрове, сила, веселье и сладости моя, стено, ограждение, оружие, защита моя, славу, тишино, мире, песни моя, радости, благословение, якорю, богатство, росо, святыня моя, печали их избавление, души моя просвещение и освящение, грехов искупление, упокоение в Бозе, воздержание, непорочности, мужество, целомудрие, свобода, пристанище, сокровище, высото, крепости, красото, благоразумие мое, вечное наследие мое, в покаянии утверждение, неусыпное мое пред Богом предстательство. Ты зришь и веру мою, и любовь к тебе восхищенную, их же ради, паче же яко мати милосердного Бога, сострадательной мощно суща, прими несчастнейшую душу мою. Исподобию твоим заступлением одесную стати Сына твоего и Бога, и упокоение со избранными и святыми Его получите. Ей не лиши мя сего предстательства твоего, имаши боего, яко должника твоего от тебе плоть взаим вземшага и рекшага, чти отца твоего и матерь твою. Се на тя себе возлагаю надежно, ты бо воистинно родила иси во плоти Бога истинного, ему же подобает всякая слава, честь и поклонение, с обезначальным его отцем, пресвятым и благим и животворящим духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Молитва 16. Пресвятая Владычица Богородица, благодатная Богородительница, преблагословенная Богоблагодатная Мати, Божества Приятелище, Единородного Сына Бессмертного и Отца Незримого Огнеобразный Престоле, Всенепорочная, Всепречистая, Всепетая, Всеблаженнейшая, Всенеприкосновенная, Всечестная, Всеублажаемая, Всеблагословенная, Всевожделенная Дева душею и духом, такожде и телом, престоле Царя, на Херувимех сидящего, врата небесная, ими же на небо и мы восходим, Бога невесту, ею же с Богом примирение прииди нам, непостижимое чудо, неуразумеваемое известие, откровения Божия тайны сокровенные, непобедимое предстательство, крепкое защищение, живоносные источники, море неисчерпаемое дарований божественных, высоту небесные силы превосходящая, глубину таинственных мыслей неисследимая, общая по Троице всех Владычица, всем поутешителе Дусе святем утешительница, за весь мир поединим ходатая Христе спасе ходатайце, колесница мысленного солнца, истинного света, просвещающего всякого человека, грядущего в мир, носящего всяческое словом своим, носящая, мости вселенная, к премирному небу приводящий, херувимов и серафимов высшая и без сравнения славнейшая, ангелов украшение, человеком спасение, мати и рабо, звезды незаходимая, неизреченного человеколюбия Божия бездна, твердое основание правой веры, молния, души озаряющая, охранение на высоту восшедших, надежду во глубину зол падших, крепости бодрствующих, возбуждение ленивых, церквей единомыслия, царств благоустроение, мире всея вселенная, небесе и земли царица, Тобою хвалюся, на Тя надеюся, Тя прославляю, не имам бо иныя, кроме Тебе помощь и защищения, да не буду бесплоден в молениях к Тебе, имаши бо силу, яко единого от Троицы неизреченно родившая, имаши, о часом можеши умолить Его и умилостивити, себо руцы Твои, ими же насила Его, Ему покажи, Се сосцы Твоя, ими же яко младенца питала еси Его. Ксим же, я же от Тебе суть, привлеци еще, и я же Он имать, крест, кровь, язвы, ими же мы спасаемся и хвалимся. Вем, яко присно угодное творит Тебе, Рождеством Ему на искупление мира послуживший. И се исполнен мир весь благодеяньми Твоими. Ты всяку слезу от лица земли утоляешь, Ты небесных возвеселяешь и спасаешь земных, Ты Творца умилостивляешь, Ты ангелов и человек примирила еси, падших на высоту возвела еси, Тобою вся на лучшее применишеся, и паче прежних в совершеннейшее всяческое приложишеся. В Тебе и нашего воскресения знамение неложное имамы, Тобою Царство Небесное получите уповаем, Ты еси дарованная нам помощница спасения, Ты в рай вход отверзла еси нам, Ты восход к небу облегчила еси, Ты нас Сыну и Богу Твоему присвоила еси, и Тобою, Пречистая, от Адама и до скончания века бе, есть и будет слава и честь апостолам, пророкам, мученикам и преподобным. О Тебе, благодатная, радуется всякая тварь, Тобою спасающаяся, и за Тя, и через Тебе прославляющий единого в Троице Бога, во веки веков. Аминь. Молитва 17. Восхваляю и прославляю Тя, Владычица Богородица, мира предстательница, всех заступница, моя путеводительница, прости мне, всенепорочная, леность мою и бесчувствие к делам спасительным. Сама исполни уста мои и сердце вдохновения, «Да непрестанно тебе и человеколюбивому сыну твоему и Богу приношаю от всея души моей песнопения, ибо милостью благодати еще жив есмь доселе, и множицею окаянный спасахся и спасаюся от всяких напастей, болезней и бед, душевных вкупе и телесных, и паки надежду непогрешительную и в прочем житии моем, и в жизни вечней имам на тя, сего ради многомилованный и милуемый по милости Твоей, от пламенного сердца и восхищенные души восклицаю, и благодарственную хвалебную песнь, грешный раб Твой, Пресвятая Мать и человеколюбивого Бога, радостно возношу Ти. Радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, радуйся, Богородица, Тобою, Бо, Бог с нами. Радуйся, всенепорочная и благословенная, радуйся, Дева, человеку в славу, радуйся, печати завета Господня, радуйся, обновление обветшавших, радуйся, соединение древле расстоящих, радуйся, рабо Господня, радуйся, престоле самого Бога, радуйся, пречистая Дева и Мати, радуйся, умилостивительная жертва заблуждающих, радуйся, божественный даре миру, радуйся, Мати Божия, радуйся, всея вселенная владычица, радуйся, всех созданий высшая, радуйся, Бога Слово росшая, радуйся, радости и славословия ангелов, радуйся, спасение верных, радуйся, грехов моих разрешения, радуйся, бедствующих утешения, радуйся, мечу на бесов лукавых, радуйся, в роды родов ублажаемая, радуйся, нищим помощи богатая, радуйся, скорое утешение скорбящих, радуйся, озарение во мраке блудящих, радуйся, немудрых премудрое рассуждение, радуйся, в нуждах помощницы, радуйся, страстных утешительницы, радуйся, плавающих пристанище, радуйся, странников путеводительницы, радуйся, десницы крепко стоящих, радуйся, на руки Твои я приемлющая падающих, радуйся, стено Тя призывающих, радуйся, предваряющая маловерных, радуйся, источниче всяких благ жизни, радуйся, избавление вечные муки, радуйся, всем защиту крепкая и покрове, радуйся, благословенная во веки веков, радуйся, заступница усердная рода христианского, радуйся, Божия невеста неневестная. Аминь. Молитва 18. Схиера монаха Киевского отца Парфения. Возлюбленная Богу Отцу дщерь, безмужная Эммануила Мати, крестоловидная утешителя невесту и всякие святыни вместилище, радоватися Тебе, о Господи! О светоглаголевая горлица, высшая небес владычица и чистшая светлости солнечных, белолилейный Творца ковчежа, молнией лучный Христа сосуде, орошенная духом росоносным и от ангела манною воспитанная, благодать свыше паче всех получившая и всех тварей превосходящая, дрожайшая моя покровительница, умилосердися надо мною, бедным иноком, недомыслимого слова престоле и неисследимого жениха чертоже, благородное гнездо орла небесного и зерцало христовых тайн, красоту бесплотным ангелам и похвало угодникам Божиим, желанная моя защитница и попечительница, не отрини просьбы в крайней нужде моей, нетленная родительница владычня и браку непричастная и неискусомужная царица, несгораемая свяще мирове и слепотствующим светящая, всепетая мать и утешительница и спасительница, спаси меня от лукавого в пагубней сей суете. Архангельский Гаврила в глаз вопию ти, Троицу увенчанная, пронареченная от раковицы, между Богом и людьми посредницы обретшаяся, царюющая, о, радуйся, с Тобою Господь, торжествуй, быть и Матерь Владыки Мессии сподоблившаяся. Общий ангел-хранитель наш Еси Дево, и в призывании скоро послушливая, полезному моему прошению помощи можеши, поручнице ми и житии исправительница буди. Не хочу бы от тебе более ничесо же, ниже дневного пропитания, единого же точию желаю, дашь тьми возлюбите всем сердцем Сына Твоего, Господа и Бога нашего Иисуса Христа, и Твоим матерним ходатайством получите наследие жизни вечное, честною кровью Его нам стяжанные. Аминь. Молитва 19 преподобного Максима Грека. Тя, несравненную чистотою и бесплотные чины превосходящую, молю, всепетая, скверную душу мою очисти от беззаконных помышлений, я же всегда рождаются во мне от злага в плотских страстях навыкновения, долгим временем обученного. И я же не пристает сеять в мысль мою лукавый демон, скверня и расслабляя юприсно скверными и льстивыми помыслами, спасению души моей я завидей. Сего ради молю тебя, пречистая, не презри мне, бедне, всей скверней тине погружаемого, но благоуханным миром молитв твоих очисти мя от смрада сего, сладчайшим светом божественной любви измени всяческую тьму души моей я. И уздою чистого, всегда во мне пребывающего страха Божия, укроти навеки мудрование бесчинное плоти моя, соблюдая ю в чистоте, да без порока возмогу умолять и Спасителя моего, единого чисто суще естеством, и спрошу прощения беззаконий, ими же аз про гневах его, живые подобни скотом бессловесным, и совершая всякое беззаконное студодеяние, ни мы страха пред страшным судищем Его, ни огня негасимого бояся, ни тьмы кромешные, ни червя непрестанно кишащего, ни страшного скрежета зубного. Тем же тягчайшие муки ожидают мя, а щиток мне принесу покаяния моим беззаконием равного. И аз, о госпоже царице, во ужасе трепещу и боюся, и крайними болезнями непрестанно уязвляюся в душе, и умом содрогаюся, как одоселе деяние праведного суда Божия минуше мне. Себо моими руками Создателя моего пригвоздих, нагаго, на кресте распяв. О неисчетные благостыни владычне! Оле мое я жестокости грешного раба! Увы мне! Как избегну чающих мне мучений! Кая пропасть земная от лика Божия сокрыет мя! Но буди милостива ко мне, молю тебя, владычице, и умоле мне владыку, да милостив будет ко грехом моим, от великого моего неразумия содеянным, и да подаст ми принести ему покаяние, им же освобожуся от пасти страшного змия и злых приставников его. Ущедри мя, владычице, к тебе прибегающего, и избавь мя от скверного их насилия. Неключимый раб твой сый от юности, и на тя надеяся, а с радостью подклоних себе Игу Христову, от всего отрекся, да так возмог бы их избыть и ждущих мя вечных мучений. Но и ныне, с подобия непреткновенно, до конца донести сие иго доброго делания, владыкою мне порученного, да хотя с делателями последнего часа улучу мзду от руки его, и услышу глас внутрь чертога, зовущий достойных причастия радости владычне. Ей умоляю тя, пречистая мати вышнего, единая души моя утешение, упование и сладость, божественной покрове, свете мой, заступление и спасение, с подобия получите сие святыми молитвами твоими. Ты бо еси, владычице, начало спасения моего, возблаговоли же сама, и благий конец его устроите. Сотвори мя пречистая, причастника нетленные славы от тебе росшегося возлюбленного Сына Твоего. Да спасен Тобою, сподоблюся славите единого триипостасного во едином существе Бога, безначального Отца, собезначального Сына и всесильного Духа. Ему же подобает слава, честь и держава в бесконечные веки. Аминь. Молитва 20. Кающегося грешника. О Пресвятая Богородица, Пречистая Мать Деву, к Тебе прибегаю, к Твоим матерним объятиям припадаю, заступления и помощи Твоей я прошу. Себу исполнихся скорби, беды обуревают мя, искушения и греси одержат бедную душу мою. Весь недоумением исполнен есмь, слезами омочаю лице свое. И где обрящу спасение, кому притеку, недостойный? Аще воззрю на Сына Твоего, страхом погружаюся. Вем, яко Спаситель есть милостивый, а бачи же и Судья праведный. Аз же всегда попираю заветы Его, и яко мытарь, не смею возвести на пречистый лик грешных очес моих. Аще ко святым обращуся, и паки теснуми есть. Тибо беше небес не житием, аз же весь землен есмь. Сего ради стыжуся молите их, яко далече от них отстояй деяньми моими. Но аще и ты святых святейший еси, и херувим честнейше, абаче к тебе прибегаю с надеждою, не вем, откуда сицево дерзновение имам. Верую, яко мати всем суще, сама даруешь и таковую благодать чадам твоим. Сего ради умильно, яко истинную и благую матерь свою, прошу и молю. Не отрини меня непотребного и скорбного, услыши тайное воздыхание души моей опечаленная. Возри милостивым оком на раба твоего огорченного. Простри матерние руки твои к бедней главе моей, и наго прибежище не имеющей. И помози мне, яко сама весь и волишь. Утеши сердце мое, печальми болезнующе, просвети ум мой, суетою омраченный, укрепи волю, грехми расслабленную, и спроси благодать Святаго Духа Утешителя, и дашь вся, я же к жизни и спасению потребная. Наипаче же введи мя во время свое в обители Сына Твоего и Бога моего. Верую бо, и вем несумненно, яко всяк, призывая тя от сердца, никак уже погибнет, но помилование от Господа сподобится. Твои бо есть мы чада, и на ходатайство Твое непреложное упование имамы. Яко Матерь еси спаса нашего Христа Бога, Ему же слава со Отцем и Святым Духом, во веки веков. Аминь. Примечание редактора. Молитвы преподобного Ефрема Сирина с 1 по 17, как и 19 преподобного Максима Грека, переведены собирателем книги на славянский язык с русского текста по изданию «Преподобный Ефрем Сирин. Молитвы ко Пресвятой Богородице».